Глава 27, в которой нужда велика. И она еще спрашивает. Выбравшись, ее заслуг в этом нисколько не умаляет, из опасной ловушки они вновь вернулись к тому, с чего начали. Когда он выздоровел, Эмма и минуты не провела с ним наедине. Хорошо хоть вообще возвращалась из города, чтобы пообедать с ним в компании отца. И чуть ли не единственное, что Силвер от нее слышал, это спокойное. «Доброго дня, Ваше Величество», и «Спокойной ночи, Ваше Величество». Совершенно не такие слова хочется услышать от женщины, которая горько плакала на его груди при мысли, что он завтра умрет, да еще и самозабвенно целовалась с ним ночью. Понятно, что обстановка казематов располагала, к романтике. Но что, и это все? И можно вот так запросто, буднично, не моргнув глазом, объявить, что они уезжают? Ничего не сказав, не объяснив, не спросив его решения, наконец. Да за кого они? Нет, она его держит. Поймав себя на том, что уже который раз за день произносит этот монолог, сейчас обращаясь к собственному снятому сапогу, Силвер мотнул головой и оскалился. Его рычание сделало бы честь самому волчьему князю. Заходил по спальне. И ладно бы Эмма его не желала. Ладно бы он ей был противен. Кстати, это бы он легко исправил. Тогда какого демона она то и дело затыкает рот заговаривающему о свадьбе Рагнару? Она что, считает, владыка Риста должен ей в ноги валиться, уговаривая стать его королевой, полюбить его самого и его серебряный Рист? Но ведь она и без того любит их обоих. Силвер помедлил, прежде чем открыть ящик своего стола. Он закрыл этот ящик на замок и постарался забыть, где ключ лежит. Теперь вот вспомнил. И зря, потому что портрет при пламени свечей нравился ему еще меньше, чем при свете дня. Любит, значит. Портрет по-прежнему был живым, выражение королевского лица непрестанно менялось, стоило лишь чуть-чуть сдвинуться в сторону. Глаза посверкивают, губы изгибаются в усмешке. Самоуверенный ублюдок, всегда все знающий и все за всех решающий. А ведь хорошо изучив Эмму, должен же теперь понимать, что сбежала она тогда не просто так с бабьей дури. И что именно эта причина мешает ей быть с ним до сих пор. И что за причина? Так иди и спроси. Эта реплика повисла в воздухе, как будто произнес ее кто-то другой. Он даже огляделся машинально. И впрямь, что может быть проще и естественней? Спросить. Прямо сейчас? Глубокой ночью, когда она уже наверняка спит? Силвер моментально задавил эту вполне здравую мысль как малодушную и неубедительную. Да, именно сейчас, именно сегодня, ибо неизвестно, что они еще со своим волчьим папашей порешают завтра. Стражники у дверей взяли на караул, когда его величество, как был полуодетый, вылетел из спальни. Силвер досадливо оглядел их, махнул коротко. «Продолжайте охранять покои», и понесся прочь. Его стук в дверь мог не только мертвого поднять, но и до смерти перепугать живого. Это он запоздало сообразил, когда грохот от его кулака разнесся по коридору, сливаясь с боем ночных часов. Он даже собирался извиниться, но забыл, когда дверь незамедлительно открылась, и на него уставилась встревоженная Эмма. Несмотря на глубокую ночь, она, кажется, еще только собиралась ложиться, потому что выглядела совершенно незаспанной. «Силвер, что ты тут делаешь?» «Я...» Из одежды на ней была только тонкая ночная рубашка, да наспех наброшенный на плечи шлафрок. По темно-вишневому бархату струились распущенные светлые пушистые волосы, как он себе не раз представлял. В руке свеча. Глаза огромные от испуга. «Ну, я...» Эмма выглянула в коридор налево, направо. Больше никаких косноязычных королей не обнаружила, и за рукав втянула его в комнату. «Ты почему босой?» Силвер поглядел вниз, только сейчас сообразив, отчего так мерзнут ноги. «Не знаю». И вновь принялся пожирать ее взглядом. Благо тонкая ткань не то что не скрывала, а скорее соблазнительно подчеркивала линии полных грудей с выпуклостями сосков и округлые очертания бедер. Кровь бросилась ему в голову. «Силвер, что случилось?» «Ничего». «Тогда зачем? Что за нужда погнала тебя ко мне ночью?» Он не сразу понял. Когда Эмма повторила вопрос «Так что тебе нужно?» — отозвался, еле выталкивая слова пересохшим языком. «Моя нужда велика». Эмма поднесла к его лицу свечу, всмотрелась. Выдохнула еле слышно. «Ох». Свеча опустилась, взгляд последовал за ней. Женщина слегка улыбнулась. «Вижу. И впрямь велика». Эмма вновь потянула его за руку, и Силвер пошел за ней послушно, как ребенок. Или как бычок на веревочке, подумал он с остатками юмора, стремительно вытесняемого кипящей кровью, вместе с последними остатками разума. Женщина поставила свечу на прикроватный столик. Силвер заметил раскрытые сундуки и стопки разложенных вещей, а еще расправленную кровать. Достаточно длинную и широкую кровать. Эмма обернулась к нему, сама будто горящая белая свеча, теплая и манящая. Кожа светлая, разогреваемая изнутри огнем, как края тающей восковой свечки. Пламя мягко мерцает в глазах, нежный румянец щек, полуоткрытый пылающий рот. Эмма шагнула, положила руки ему на плечи, медленно стягивая с него рубашку. Когда ее ладони скользнули по его бокам, спине, трогая, ощупывая, оглаживая, Силвер почти перестал дышать. Скинул руки, правую дернула уже привычной болью и с досадой воскликнул. «Я даже обнять не могу тебя как следует». «Я обниму тебя за двоих», — утешила Эмма и подтвердила это, обняв незамедлительно и крепко. «И ты как-то говорил же, что знаешь всякие положения?» «Положения?» «При которых нам ничто не помешает», — промурлыкала женщина. Он вскинул голову и, чувствуя, и предчувствуя каждое ее движение, каждую ласку, прикосновение обжигающего тела, и зачем-то судорожно попытался вспомнить, с какой же целью он сюда пришел. Не считая, разумеется, этого. Его хватило только на «я не могу тебе ничего обещать». «Как это печально». «Ни как мужчина, ни как король, пока ты...» «Это ужасно», — поддакнула Эмма. Охваченный внезапным подозрением, он отстранился, приподнял ее мягкий подбородок. «Ты что?» «Смеешься надо мной?» Дразнящая улыбка светилась в ее глазах. Улыбка, смешанная с огнем желания. Эмма шепнула ему в губы. «Как можно, Ваше Величество? Я не посмею». И мгновение спустя, так что у него дрожь прошла по спине, выдохнула. «Мой король, это ему полагается ее раздевать. Да что там, срывать с нее одежду?» Думал он смутно, высвобождая ноги из штанин. А не стоять перед ней голым, когда с нее даже тяжелый бархатный халат не стянут. Но Эмма была бы не Эмма, если б не отвлеклась на мгновение и не приминула оценить его взглядом художника. «Кароль, ты же...» «Что?» «Ты прекрасен». Тесно прижатые ладони скользят по его спине, словно изучая и запоминая изгибы и лепку мышц по напрягшимся ягодицам, по бедрам, по... Издав полустон-полусмех, он хватает и отводит ее пальцы. «Но нет, моя очередь». Собственно, и одной, пусть даже дрожащей от возбуждения рукой, можно орудовать стремительно. Было бы умение, а оно есть, и желание, и еще какое. Да еще и при охотной встречной помощи. И кровать совсем рядом. Раздетая, зацелованная и обласканная Эмма, казалось, удивилась, в какой-то миг обнаружив себя сверху. Но с его помощью быстро разобралась. Начала двигаться, сперва осторожно, медленно, как бы пробуя, потом увлеченно, убыстряя и меняя темп. Она то склонялась вперед, касаясь его грудью, то отклонялась назад, изгибаясь дугой, и тогда его рука, контрастно темная и грубая на фоне молочной атласной кожи, скользила по ее животу, проникала, лаская, между раздвинутых ног. Ему оставалось только приподняться, чтобы покрыть поцелуями ее пылающее лицо, ее потяжелевшие груди, отвести рассыпающиеся волосы, мешающие видеть прекрасную горячую всадницу, и чтобы вцепиться мертвой хваткой в бедро, когда, ахнув и всплеснув руками, Эмма задрожала, вытянулась в струнку и обмякла. «Нет, подожди, не уходи, я сейчас тебя догоню». Торопливые, резкие, судорожные, почти неконтролируемые толчки бедер. Эмма опять ему помогает. Мир темнеет и сужается до одной единственной ослепительной точки. Еще, еще и... И он очнулся через очень длительное время. Поморгал, шевельнулся. Пахло догорающими свечами и женщиной. Сонное, мягкое, влажное тело пошевелилось и вяло скатилось с него. Длинный выдох коснулся его виска. «Силвер, ты жив?» «Не уверен», — ответил он честно. «Вот и я как-то». Женщина вздрогнула, передернула плечами. После некоторого времени, потраченного на поиски одеяла, поиски затруднились тем, что он не хотел отпускать Эмму даже на расстояние вытянутой руки. Силвер нашел его, нещадно сбитое в ноги, и укутал обоих. Эмма устроилась, удобно уложив голову на его грудь. Он перебирал ее распущенные, влажные от пота пряди волос. «Путаются», — сонно пробормотала Эмма. «А? Если не заплетаешь на ночь, мешают и путаются. Утром не раздерешь расческой. Ужас. А мне нравится, есть что разбросать по подушкам». Они замолчали, отдаваясь на волю дремоты, потихоньку соскальзывающей в глубины здорового сна. Но Силвер вспомнил и вздрогнул, усилием воли заставляя себя проснуться. «Что?» — Эмма вскинула голову. «Эмма, почему ты тогда ушла?» «Что?» — вновь спросила она, хотя уже поняла. «Почему ты сбежала от меня, Эмма?» Эмма уперлась подбородком в его грудь, слегка нахмурилась и повторила фразу, которую он уже слышал. «Так получилось?» Но он не успел разозлиться, как Эмма продолжила. «Ты был почти прав. Я тогда вышла. Правда, не прогуляться, а порисовать».